приняв Соломоново решение, как он, смеясь, говорил. В Доме искусств тогда жило много писателей. Гумилев решил перебраться в Дом искусств, в бывшую баню Елисеевых, роскошно отделанную мрамором, с потолком, расписанным амурами и богинями. Состояла она из двух комнат. У Гумилева был свой собственный банный кабинет. «Я здесь чувствую себя древним римлянином. Утром, завернувшись в простыню, я хожу босиком по мраморному полу и философствую», — шутил он. Жить в Доме искусств было удобно. Здесь Гумилев читал лекции, здесь же вместе с Аней и питался в столовой Дома искусств. Но возник вопрос, как быть с Леночкой. Детям в Доме искусств места не было. И тут Гумилев принял свое Соломоново решение. Он отдал Леночку в один из детдомов. Этим детдомом, или по-старому приютом, заведовала жена Лозинского, его хорошая знакомая. Гумилев отправился к ней и стал ее расспрашивать, как живется детям в детдоме. Прекрасно, уход и пища, и помещение, все выше похвал, ответила она. Она была одной из тех высоконравственных интеллигенток-энтузиасток, всей душой преданных своему делу. Их было немало в начале революции. Гумилев улыбнулся. «Я очень рад, что детям у вас хорошо. Я собираюсь привести вам мою дочку Леночку». «Леночку? Вы шутите, Николай Степанович? Вы хотите отдать Леночку в детдом, я правильно поняла?» «Совершенно правильно. Я хочу отдать Леночку вам». Она всплеснула руками. «Но это невозможно, Господи!» «Почему? Вы ведь сами сейчас говорили, что детям у вас прекрасно». «Да, но каким детям? Найденным на улице? Детям пьяниц, воров, проституток? Мы стараемся для них все сделать, но Леночка ведь ваша дочь». «Ну и что из этого? Она такая же, как и остальные. Я уверен, что ей будет очень хорошо у вас». «Николай Степанович, не делайте этого. Я сама мать», — взмолилась она, — «заклинаю вас». Но Гумилев только упрямо покачал головой. «Я уже принял решение. Завтра же я привезу вам Леночку». На следующий день дочь Гумилева оказалась в детдоме. Передавая мне этот разговор, Гумилев недоумевал. Как глубоки буржуазные предрассудки. Раз детям хорошо в детдоме, то и Леночке там будет хорошо. Смешно не пользоваться немногими удобствами, предоставленными нам. Тогда и хлеб, и сахар по карточке брать нельзя от большевиков. Был ли Гумилев таким эгоистом, таким бессердечным, жестоким, каким казался? Нет, конечно, нет. Он был добр, великодушен, даже чувствителен. И свою дочку Леночку очень любил. Он уже мечтал, как он будет с ней гулять и читать ей стихи, когда она подрастет. Она будет, я уверен, умненькая, хорошенькая и милая. А когда она влюбится и захочет выходить замуж, — говорил он со смехом, — я непременно буду ее ревновать и мучиться, как будто она мне изменила. Да, отцы ведь всегда ревнуют своих дочерей. Так уж мир устроен. Он никогда не проходил мимо нищего, не подав ему. Его холод, жестокость и бессердечие были напускными. Он ими защищался, как щитом. «Позволь себе только быть добрым и слабым, сразу все бросятся тебе на горло и загрызут. Как раненого волка загрызут и сожрут братья-волки, так и братья-писатели». Нравы у волков и писателей одинаковые. «Но вы ведь, я знаю, очень добры, Николай Степанович», — говорила я.